качающуюся на больших волнах. Хан Сень снова спокойным взглядом смотрел на Идонму. Его взгляд сильно контрастировал с активными действиями Идонму. Теперь они оказались в шаге друг от друга. Один делал шаг вперед, второй – шаг назад. Казалось, что они никогда не окажутся рядом. Червонец, он отступает. Зрители не могли поверить своим глазам. Никто не ожидал, что червонец начнет отступать, поэтому и не верили в происходящее. Неужели червонец испугался навыка Идонму? Всем стало еще более интересно. Превосходно. Червонец сделал правильный ход. Мистер Лун оценил действия червонца. Мистер Лун, вы считаете, что червонец поступает правильно? В недоумении Фан Мин Цуань уставился на мистера Луна. Да, он сделал правильно, что отступил. Я уже говорил, что самой главной в навыке жертвы является концентрация. Когда Идонму достигнет своего максимума, то его показатели начнут падать. Идонму уже сделал 53 шага и значительно увеличил силу и скорость. Если бы червонец решил сейчас атаковать его, то это было бы ошибкой. Отступая, он готовится к атаке. Избегая Идонму, он заставляет навык жертвы постепенно слабеть, и потом будет возможность нанести удар. Это отличное действие, которое доказывает, что червонец очень умный и мудрый боец. Услышав такое подробное объяснение от мистера Луна, все, наконец, поняли, что происходит. Это значит, что Идонму надо как можно быстрее догнать червонца и атаковать его, иначе его показатели начнут падать, и тогда ему будет очень сложно выиграть. «Я же правильно понял?» – спросил Фан Мин Цуань. «Да», – мистер Лун кивнул. «Самый сильный человек, которого я когда-либо видел, смог сделать 100 шагов. Если Идонму сможет догнать червонца до того, как сделает 100-й шаг, то силы, которой он будет обладать в этот момент, хватит, чтобы уничтожить червонца. Однако если он не сможет догнать червонца за это время, то я почти уверен, что тогда червонец победит». Все полностью сосредоточились на двух соперниках, которые передвигались по арене. Зрители очень нервничали, поэтому не могли ничего говорить. Они не сводили глаз с двух мужчин. Казалось, что всех зрителей поразил гром. Соперники были всего в одном шаге друг от друга. Если Идонму удастся сделать быстрый шаг, то его кинжалы повредят Хан Сеня. Однако он никак не мог приблизиться. Два парня пристально наблюдали друг за другом и продолжали быстро двигаться. Они напоминали двух птиц, которые за мгновение перемещались на 10 метров. 60, 70, 80. Каждый про себя считал шаги. Каждый шаг напоминал прыжок, от которого у зрителей замирало сердце. Благодаря увеличенной скорости и силе Идонму выглядел угрожающим, и его показатели постепенно увеличивались. Сможет ли Идонму догнать червонца до того, как сделает свой 100-й шаг? Тан Чжинлю очень нервничал, у него даже вспотели руки. Линь Фэн спокойно ответил: 100 шагов – это лишь начало. Тан Чжинлю был в шоке и взглянул на Линь Фэна. Что ты имеешь в виду? Смотри, Линь Фэн ответил лишь одно слово и указал на двух соперников на арене. 85, 90, 95, 100. Хан Сень обернулся и пошел, но Идонму не догонял его. После 100-го шага сердца всех зрителей замерли. Идонму переполняла невероятная сила, а стратегия червонца сработала. Он специально это сделал, чтобы показать свою истинную силу. Все опасались, что после 100-го шага сила Идонму очень ослабнет, и он вообще не сможет сражаться с червонцем. Изначально люди думали, что червонец выиграет, но видя все это, его поклонники начали разочаровываться. В такой победе не будет той нотки, которая наполнила бы их сердца волнением. Однако люди заметили, что после 100 шагов Идонму не начал слабеть. Вместо этого он становился еще более устрашающим. Юноша был похож на бога. С невероятной яростью он устремился к Хан Сеню. 110, 115, 120. А мой бог, это слишком сильно. Это слишком сильно. Как такая безумная сила может и дальше увеличиваться? Этот мужчина такой молодой, но обладает невероятным талантом. Трудно представить его способности. У мистера Луна дрожал голос. По нему также было заметно, что мужчина все сильнее нервничал. Идонму двигался в сторону Хан Сеня, как сумасшедший, от каждого его шага бросало в дрожь. Лихорадочное возбуждение охватило сердца всех. Казалось, что они сражаются вместе с Идонму. Бум! 150! Тело Идонму прорывалось сквозь воздух, как гром. Его волосы развивались от ветра, а сам Идонму продолжал преследовать Хан Сеня. Его тело достигло максимума, стало казаться, что с такой силой, одним ударом он может сделать дыру в пространстве.